Глава 16. Товар как дифференцирующая идея. Разработка новых товаров требует от компании постоянно возрастающих усилий. Множество инженеров, дизайнеров, специалистов по производству тратят бесчисленные часы на создание и испытание того, что, как им кажется, должно выполнять свои функции лучше любого существующего на рынке продукта. Однако сотрудники отделов маркетинга нередко воспринимают их труд как нечто само собой разумеющееся, с головой погружаясь в рекламу, стимулирование, дизайн упаковки и прочую маркетинговую деятельность. Мы твердо убеждены в необходимости глубокого изучения сотрудниками отделов маркетинга производимых компаниями товаров. В большинстве случаев такой анализ позволяет обнаружить мощную дифференцирующую идею, которая до той поры оставалась невостребованной.